Толпа вдали раздвинулась, освобождая проход для посольства. Чтобы добраться до тронного возвышения, ему понадобилось добрых полчаса. Когда они подошли поближе, император удивился. Посольство возглавлял сам хранитель очага. Что еще за новости? С какой стати? Никогда до сих пор правитель Оркаграра не покидал своей страны, насколько ему было известно. Подойдя к самому возвышению, Урукхай дружно опустились на колени и склонили головы. Это уже вообще ни в какие ворота не лезло. Никогда еще орки не становились на колени перед правителем чужого государства. Изумленный император нашел взглядом Храта. Тот, ощутив мысленный вопрос, только развел руками, не понимая, что задумали его сородичи. — Ваше Величество, — заговорил хранитель очага, — мы пришли, чтобы сообщить вам о решении Кагала старейшин, решении о дальнейшей судьбе народа Урукхай. — Внимательно слушаю вас, хранитель очага, — встал император. — Я рад вас видеть здесь. — Мы долго думали о будущем, Ваше Величество, — продолжил старый орк. И поняли одну истину. Наша дальнейшая дорога лежит вместе с Элианом. От имени всех Урукхай прошу вас принять наш народ под свою руку. Аркаграр просит у вас коронного договора. Онемевший Санти долго пытался вздохнуть, но не смог сделать это далеко не сразу. «Да они что, совсем обезумели? Что это на них нашло? Коронный договор?» Он перевел взгляд на Храта, Ланига, Тертала. Все трое выглядели так, будто на них упало что-то увесистое. Начальник тайной стражи пришел в себя быстрее остальных и требовательно уставился на императора. Да и Скоморох сам понимал, что отказывать нельзя. Это смертельное оскорбление всему народу. Отказать — значит мгновенно превратить союзника во врага. Тем более, что орки огласили свою просьбу прилюдно, не оставив себе дороги для отступления. Понятно, почему они потребовали встречи во время праздника. Боялись, что в ином случае император откажет. Но почему они могли этого захотеть? Какова причина этого? Это должна быть крайне уважительная причина. И как могли согласиться с таким разные фракции в Кагале? Непонятно. Но он выяснит. Если разобраться, то ничего в этом плохого нет. Скорее наоборот. Мы с радостью принимаем народ Урукхай под нашу руку. Торжественно провозгласил император. Через некоторое время, поняв, что дальше молчать нельзя. А об условиях коронного договора мы с вами поговорим особо и не здесь. Как прикажете, Ваше Величество? Низко поклонился хранитель очага. Народ на площади взорвался приветственными криками. За время войны ненависть к хоркам, с которыми сражались бок о бок, исчезла напрочь. Наоборот, их теперь любили, ими восхищались. В каждом порту охотно принимали броненосцы Оркаграра. Да и сами Урукхай не относились больше к людям с такой настороженностью. Проводив взглядом удаляющихся послов, император снова замер на троне, пытаясь как-то уложить в сознании случившееся. Элиан и Оркаграр становятся единым целым? Интересно, что может последовать из этого? Многое. Больше, чем многое. Снова ситуация изменилась резко и непонятно. Но какова бы ни была причина поступка старейшин, отныне он отвечает и за Урукхай. Все, казалось бы, наладилось, хотя бы относительно. Война почти окончена. Но императору не давало покоя смутное предчувствие. предчувствие надвигающейся беды. Откуда она придет? Внезапно он понял, откуда, и устремил взгляд вверх. Да, беда придет оттуда, с неба. Эпилог. Потрепанный десантный корабль вышел на орбиту, окутанный облаками неизвестной планеты. В действие вступили иные программы, и главный мозг корабля начал исследование нового мира. Стартовали сотни крошечных зондов и ввинтились в атмосферу. Информация, переданная ими, оценивалась и сортировалась, скапливаясь в базе данных. Итак, атмосфера близка к стандартной, несущественные отличия. Гравитация 1,2 стандартной. Вскоре была создана карта полушарий, а затем один зонд сообщил о том, что планета населена примитивной разумной расой, но не одной, тремя схожими гуманоидными расами. Ситуация вышла за пределы обычной, и мозг принял решение выводить из стазиса экипаж. Сканеры незваного гостя не уловили, что внизу, глубоко под землей, очнулся от полутора тысячелетнего сна древний искин и тоже принялся за анализ поступающей с невидимых локатором крохотных спутников информации. Ему не требовалось много времени, чтобы сделать выводы. Вторжение извне. Составленная создателями искина, основная программа имела блоки на такой случай. И он задействовал эти блоки, рассмотрев происходящее с новой точки зрения. Агрессии гость пока не проявлял, потому искин тоже не спешил атаковать. Ситуация пока не критична. Что ж, он подождет. Конец третьей книги. Иерусалим, март-июль 2006 года. Читал Сергей Ларионов. Специально для ресурса аудиокниг apkul.ru